gom spuma. После долгого перерыва Денис получила письмо от Мишо. «Денис, дорогая, я тебе писал отсюда два раза, но боюсь, что письма не дошли. Один раз сожгли грузовик с почтой, другой я послал с Аказии, ехал один товарищ, серб. Говорят, будто его схватили в Сербере. А время у нас было горячее. Где уж тут письма писать? Сейчас мы отдыхаем в 10 километрах от фронта. Утром привезли воду, мы помылись и наслаждаемся. Только с табаком беда, иногда ночью с ума сходишь, так курить хочется. Если можно, пришли. Это всем нашим. Вчера мы опять отбили атаку фашистов, 18-е по счету. С тех пор, как мы перешли Эбро, они не унимаются. Понятно, боятся за свои коммуникации. Когда-нибудь я тебе расскажу, как мы переправлялись. Река очень быстрая, повсюду водовороты. Я таких рек у нас не видел. Шли ночью. Испанцы молодцы. Не сравнить с тем, что мы застали, когда приехали. Тогда тоже были хорошие ребята, но ничего не умели. На обед уходили с позиций. Беспорядок был невообразимый. Всюду торчали предатели. Теперь настоящая армия. А дух остался прежний. Когда мы брали Флис, затянули Интернационал, а они подхватили по-испански. Это все крестьянская молодежь. Чего только фашисты не пробовали, чтобы выбить нас. Летчики немцы, они в Эбро всю рыбу перебили. Я недавно там был, плавает сонная рыба. Но понтонеры, как на подбор, работают под бомбами. А мы 7 недель защищали высоту 544. Каждый день прилетали их бомбардировщики. Мы их зовем индюшками. Скидывали тонны бомб. Потом артиллерия. Вчера они решили, что у нас никого в живых не осталось. На самом деле, за вчерашний день мы потеряли только 4. Жаль Карпино. Замечательный был парень, монтер из Тулузы, весельчак. Мы как-то вечеринку устроили для испанского населения. Он показывал, как певицы исполняют арию Лакме. Все обхохотались. Храбрый был, когда ходил в разведку, привел 3 итальянцев. Атаку они повели к концу дня, солнце уже садилось. Пейзаж здесь особенный, похоже, как изображает луну с кратерами. Не деревца, землю наизнанку вывернули. Перед атакой 2 часа ураганный огонь. Интересно, сколько у них там батарей? Мы им дали подойти на 100 метров, потом из пулеметов. Откатились еще как. Ранили при этом бельгийца Пелетье. Я его перевязываю, он кричит: «Отбили! Вот здорово!» Видишь, настроение у нас неплохое. Хотя все, конечно, отчаянно устали. Потом, как я тебе сказал, нет курева. Но это не важно. Главное, держимся. Они поэтому не пошли на Валенсию. Силы у них большие, авиация против одного нашего 10. Мы на себе чувствуем, что такое невмешательство. Блюма и Виара наши часто поминают, даже ругаются. Эх ты, Виар! Пехоты у них тоже много, и пехота хорошая, не только макаронщики, как на Гвадалахаре, но марокканцы и наварские части. Но все-таки я думаю, что мы удержимся. Вот только последнее время наши приуныли. Это из-за вас. Страшно взять в руки газету, опять какая-нибудь капитуляция. Испанцы на нас высоко поглядывают. Что же вы за народ? И по-своему они правы. Но теперь, я думаю, все изменится. Дальше и отступать некуда. Сегодня по радио передали о частичной мобилизации. Наши приободрились. Придется и радикалам признать, что мы здесь сражаемся за Францию. Письмо доставит хороший товарищ. Ты его пригрей. Это человек без семьи и без родины. Он тебе расскажет о нашей жизни, о военных операциях. А чего не скажет, пойми сама. Поняла, о чем говорю? Все помню и часто вижу, как ты смотрела, тогда туман был. Одним словом, понятно. Я даже не думал, что это может быть так сильно. А высказать трудно, особенно в письме.